Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 220 500 подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще немного про Европу. Там в этом райском саду, ну, шторм формируется. И как вот есть экономический термин, идеальный шторм, когда несколько негативных факторов, причин, они друг друга усиливают и создают такую турбулентность, что никому мало не кажется. Вот в Европе, похоже, такая же заварушка начинается, вот судя по итогам и выборов в Европарламент, и местные выборы, в том числе во Франции. И еще один негатив для европейских демократов: Венгрия с сегодняшнего дня начинает председательство в Совете ЕС, и европейская пресса задается вопросом, продолжит ли Орбан идти против Брюсселя, против Евросоюза, против условных Урсулы фон дер Ляйен и так далее. Более того, накануне этого события Орбан объявил о создании нового правого блока в Европейском парламенте. Он сказал, что мы объединяемся с правыми Австрии и Чехии, и сказал, мы берем на себя ответственность создать такую группу, она будет самой сильной правой коалицией в Европе, и он выразил уверенность, что новый политический альянс скоро станет крупнейшей правой фракцией в Европе. Вот Австрия, Венгрия и Чехия пока только собираются в такую могучую кучку. Ну, по поводу их штормов, там, идеальных и всяких разных, чем больше штормов, так сказать, да, на Западе, тем лучше. Тем лучше, да. Я не то, чтобы я какое-то злорадство проявляю, вот, просто это объективная реальность. Чем больше у них будет внутренних проблем, тем меньше будет сил заниматься, значит, другими, в том числе нами, и тем ближе будет осознание того, что им по направлению внешних угроз, да, нужно скорее договариваться, чем воевать или, скажем, там, вести дело там, конфронтации там, и так далее, и так далее. И вот вы в конце прошлого часа спрашивали, а удастся ли эти элиты сменить, так сказать, без этих самых, без катастроф, там, катаклизмов. Да нам все равно. Вот тут, опять же, к сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы все, так сказать, друг друга любили, уважали, как бы, да, относились как к братьям и сестрам, но такого никогда не было, нет и, скорее всего, никогда не будет. Вот, поэтому в ситуации, когда Запад фактически объявил нам войну. Запад делает все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России. Запад не скрывает своих враждебных планов, там, да, обложил нас там десятками тысяч санкций и все остальное. Вот, пусть они разбираются со своими, так сказать, проблемами по максимуму. Посмотрите на Францию, на Америку. Они сами с собой разобраться не могут. У них внутри их стран на самом деле нет никакого райского сада, о котором они нам тут вот долго-долго парили, как бы, да, и вешали лапшу на уши. Вот пусть и разбираются с ним, пусть вот и думают о том, как им дальше, как бы, а то они там собираются воевать, там куда-то ехать. Но есть, конечно, расхожая такая, так сказать, тоже по этому поводу мысль, что вот, мол, она взята как бы тоже из рассуждений 20 века, что вот, мол, значит, империализм выходит из кризисов путем внешних войн. Как бы оно так, вот, но как бы не совсем так. Так да не так. Разные будут условия, и разные, так сказать, ситуации могут возникать, особенно учитывая то, что фактор ядерного оружия все равно является очень серьезным сдерживающим фактором для любых таких крупных войн. Это первое. И второе. Я, например, вот не вижу, каким образом может, например, Европа порешать свои проблемы внутренние за счет внешней войны. Мне кажется, у них такого шанса нет. Может быть, такой шанс есть у Америки, но и он довольно рискованный на фоне наличия фактора ядерного оружия и на фоне наличия огромного количества, так сказать, подросших и достаточно, так сказать, самоуверенных конкурентов, которых раньше, как я уже говорил, в третьем мире не было. Когда, значит, в 20 веке анализировали действительность, фактически говорили о ситуации, так сказать, такой монополярности сначала, то есть Запад, а вокруг него вообще ничего нету. Потом двухполярности, то есть Запад и Восток в лице советского лагеря, а вокруг них тоже ничего нету, потому что все остальное было колониями или какими-то очень слабыми государствами. Но сейчас ситуация совсем другая. Многополярность на самом деле, плохая она или хорошая, она уже наступила. И невозможно, значит, вести себя в этом мире так, как будто бы нет Китая, нет Индии, нет стран Африки и Латинской Америки, нет огромного количества других внешних вызовов, которых раньше не было, да? вот так вот свободно, да, выходить из этих проблем за счет там больших войн, как это казалось, можно было делать в прошлые века, да, не получится. Не получится, вот и все. Тем более, что еще раз говорю, то есть формула, там, они бывают там красивыми, но они не всегда подтверждаются действительности. Я, например, не очень понимаю, какие такие проблемы решил, так сказать, европейский империализм через Вторую мировую войну. Мне кажется, никаких. В основном их только приобрел. Вот в дальнейшем, если бы не крах Советского Союза, да, то вообще тоже, так сказать, история развивалась бы по-другому, да. А сам по себе крах Советского Союза, это, в общем, в первую очередь результат внутренних его проблем, а вовсе, на мой взгляд, не победы Запада. Вот. Ну и так далее. То есть я к тому, что у них достаточно всяких разных проблем внутренних, им придется с ними разбираться. И чем больше им надо будет разбираться с ними, тем лучше, тем меньше у них будет времени, значит, вот устраивать перевороты где-то там, да, или стимулировать, значит, какие-то там, значит, дестабилизации, в первую очередь у нас. Вот это, во-первых. Во-вторых, что касается Орбана, создаст ли он какие-то проблемы? Наверное, какие-то создаст. Хотя, опять же, накануне всех этих вот событий, да, говорилось о том, что Орбан якобы заключил какую-то негласную сделку, по крайней мере, по поводу, значит, восточного направления России, Украины и всего остального. Типа, вы делаете, что хотите, мы так уж и быть не будем вам мешать. Вот, вы за это не будете нас трогать и оставите в покое все эти финансовые, так сказать, вопросы, там, дотации и прочее, прочее. Но мы, Венгрия, в этом участвовать не будем. Правда это, неправда, неизвестно, но по некоторым высказываниям и некоторым решениям Венгрии, в общем, косвенно это подтверждается. Вот сейчас Венгрия стала председателем, да, значит, использует ли она, Орбан, это в борьбе против брюссельской бюрократии? Думаю, да. Думаю, да. Думаю, вряд ли, так сказать, эти соглашения, они как-то распространяются вот на любые формы поведения. Думаю, что Орбан попытается из этого председательства, значит, взять по максимуму то, что он хотел бы взять, то есть с точки зрения его интересов. Но вот эта вот новость о создании правого блока, она, конечно, является интересной очень и может стать значительной. Почему? Потому что после того, как в Европарламенте, значит, многие вот эти системные, как бы, да, партии проиграли, а как бы те, кто считался несистемными, на самом деле набрали довольно большое количество голосов, встал вопрос об их консолидации. Он просто автоматически встает. Ну хорошо, вот вы набрали там, так сказать, набрали сям, вот, ну и что вы с этим будете делать, да? Потому что, на самом деле, в разрозненном виде это все равно, ну, не даст возможности эффективно действовать. Потому что та же самая вот эта Европейская народная партия, которая, по-моему, это фон дер Ляйен, так сказать, и представляет, да? Да. Она все равно получила большинство. А это означает, что она сможет, значит, все равно протаскивать те решения, которые они хотят протащить. Что можно с этим сделать? Не объединяясь, видимо, ничего. Поэтому, да, они как бы получили. Многие из этих партий, которые раньше считались, так сказать, несистемными, правыми, да, получили неплохие результаты. Вот. Но это же надо как-то, так сказать, тоже применить в качестве политического действия, политического капитала, как бы трансформировать во влияние. Не объединяясь, не координируя свои усилия, так сказать, да, это сделать будет невозможно. Ну вот Орбан. Орбан – это тот человек, видимо, который, ну, вес которого политически может поспособствовать созданию таких коалиций. Там, да? Будут ли они дальше расширяться, насколько они будут более эффективными, это посмотрим. Но это уже довольно значимый политический шаг. Вот совсем прям тоже игнорировать его не получится. Ну, наверное, есть за счет кого расширяться, потому что многие правы, не только из Австрии, Венгрии и Чехии, вошли в Европарламент, и действительно, наверное, вместе им будет проще с официальным Брюсселем, с евробюрократией бороться, тем более, что вот эта группа подписала некий патриотический манифест о будущем Европе, в котором говорится, что ЕС восстал против европейцев, теперь представляет интересы, которые противоречат воле нации, регионов и небольших сообществ. По сути, обвинил ЕС в том, что он против народа, возможно, какой-то переворот готовится. Ну, переворот не переворот, но это такое уже политическое оформление евроскептицизма в масштабах Европы. Это тоже вот интересный факт, да, для тех, кто как бы изучает политику, что называется, да. Посмотрите, сам по себе евроскептицизм, а если так по-русски, недовольство довольно большого количества европейцев той общей европейской политикой, которую проводит брюссельская бюрократия, он налицо и уже много-много лет. Но вот организация его в масштабе Европы, это дело такое, так сказать, очень зыбкое. То есть была ли какая-то организация в масштабах Европы, вот этого недовольства? Нет, не было. Сначала появились такие люди в реальности, что означало кризис вообще европейской идеи, и совершенно очевидно, как бы, да, значит, крах, скажем так, европейской мечты. Вот как раз мечта о европейском райском саде, про который как бы вдруг заговорил там Боррель и прочее, вот она провалилась. Все очевидно, что никакого райского сада не получилось. Но есть там какой-то себе сад, объединение существует, но райского сада не получилось. И, кстати говоря, вот эта вовлеченность Европы в украинский конфликт, она очень серьезно подорвала возможности построения этого сада. Но они там понимать это не хотят. И хуже того, я могу сказать, что если там дальше немножко откатить, может быть, вот этот вот райский сад имел какие-то перспективы существования до включения туда восточноевропейских стран. Вот до того момента, когда Европа стала жадно хапать себе бывшие страны, так сказать, Советского Блока, вот, и Советские Республики, у них был какой-то шанс построить вот реально свой какой-то западноевропейский райок. Ну, по крайней мере, экономические предпосылки для этого были, и их было достаточно большое количество. Но начав, значит, с жадностью лавочника глупого включать в свои ряды восточноевропейские страны из бывшего Советского Блока и даже бывшие Советские Республики, а теперь еще и включившись в украинский конфликт, как раз Европа похоронила саму идею, возможность создания такого райского сада. По огромному количеству причин. Потому что она взяла на себя огромную экономическую ношу, которую тянуть очень тяжело. А это значит, что, ну, это просто делает Евросоюз беднее в целом, да? Вот, и менее способным построить действительно такие, какие-то, так сказать, идеальные там эти конструкции. Во-вторых, она вовлекла, значит, внутрь Европейского Союза огромные массы людей с совершенно особой своей, так сказать, ментальностью, взглядом на жизнь, которые, например, радикально или, ну, скажем так, сильно отличаются от того, как видят свою жизнь там немцы или французы или итальянцы. Ну, это реально так. Просто это другой образ жизни, другой образ мысли. Там. Не говорю, что он хороший или плохой, это, но он другой. Да? Третье, это вовлекло на Европу в напряженность с Россией. В политическую напряженность, которая сейчас вылилась вообще в военный конфликт. Вот все это, на самом деле, и похоронило идею райского сада. Поэтому Боррель заговорил о нем слишком поздно. Вот если бы, например, скажем, после распада Советского Союза, Европейский Союз не стал бы втягивать в себя все вот эти вот бывшие советские, так сказать, страны Советского Блока, а выстроил с ними какие-то другие отношения, тоже, может быть, достаточно близкие, но вот не такие, так сказать, не включая их в себя. Вот, может быть, в Западной Европе ему удалось бы что-то в этом роде построить. Они этот шанс потеряли, потеряли от политической недальновидности, от жадности и от уверенности в своем, в том, опять же, в своем превосходстве, что вот они будут управлять. А сейчас вот посмотрите на тот же состав Европарламента, да, далеко не они управляют этой ситуацией. Далеко не они управляют этой ситуацией. Большинство как раз в Европарламент составляют всевозможные, так сказать, восточноевропейцы, они диктуют повестку, в том числе повестку конфликтную с Россией. Возвращаясь к вашему вопросу по поводу там Орбана и вот этого правого блока, так вот, вот сама по себе концепция этого райского сада явно находится в кризисе уже много-много лет, но сначала это стало оформляться в виде национальных каких-то политических объединений там и партий, да, а теперь это получает возможность, значит, превратиться в общий европейский крупный политический блок, да. Вот, вот в чем дело. И это станет уже очень серьезным фактором европейской внутренней, в первую очередь, политики. Да, вот были названы страны, значит, которые Орбан собрался, правых из которых Орбан собрался объединять, но есть еще, в этом списке стран нет, Германии, с альтернативой для Германии, которая очень хорошо выступила на последних выборах в Европарламент. В этом списке нет Франции, где мы видим, как сейчас правые, так сказать, они и в Европарламенте хорошо выступили и побеждают на национальных выборах, по крайней мере, в первом туре совершенно точно. Ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у этой коалиции есть шансы для расширения и для создания на общеевропейском уровне внутри Европы огромной оппозиции самому европейскому проекту. Ведь о чем говорит Орбан? Он говорит о том, что им вообще вся эта европейская, так сказать, интеграция нифига не нравится, что эта европейская интеграция ущемляет национальные интересы, что она ущемляет интересы народов, так сказать, да, проживающих в Европе. То есть это совершенно оппозиционная Европейскому Союзу идея, абсолютно противопоставляющая себя ему. И это происходит изнутри. Это не мы с вами сделали, так сказать, да, к сожалению. А может, и к счастью, не знаю. Не китайцы какие-нибудь, так сказать, да, и не еще кто-нибудь. Они сами внутри себя создают мощнейшую оппозицию европейской идеи, как идеи космополитической и идеи евроатлантической солидарности. Вот в чем дело. И это, мне кажется, может стать серьезные проблемы. Но другой вопрос, что понятно, что не одни мы с вами такие умные, эту проблему, видимо, осознают, так сказать, и те, кто против Орбана, и они, конечно, будут делать все для того, чтобы этого не случилось, а Орбан постарается как раз наоборот использовать председательство Венгрии для того, чтобы это получилось. И, кстати, после того, что сейчас происходит, произошло в Штатах и после выборов во Франции, надо сказать, что Орбану какие-то, значит, возможности прибавились, потому что Орбан всем известный друг Трампа. Вот, в отличие от большинства европейских политиков, он его не боится, а даже наоборот поддерживает. Поэтому если Трамп, например, побеждает, я думаю, они найдут общий язык, совершенно очевидно, тем более, что Трамп в целом тоже примерно об этом и говорит. Вот это вот Make America Great Again, это как раз Америка немножко из там с прошлого, даже может быть позапрошлого века, да, когда Америка сама по себе, а с остальными, конечно, так сказать, отношения, но вот этой идеей, так сказать, глобализации такой всемирной, она как бы, ну, менее близка для него, но тем не менее. Плюс победа правых во Франции, если они ее смогут отстоять на втором туре выборов, ну, конечно, это тоже большой плюс для Орбана, это усиливает его позиции, несомненно. Но еще раз повторю, это фактически создает, значит, огромный оппозиционный блок внутри самого Евросоюза. И этот блок, по факту, противостоит космополитической идее европейского, так сказать, такого абсолютного объединения. Да, ну, по сути, Орбан-то говорит, что Евросоюз, Брюссель, он предал единый европейский проект, забыли еврочиновники и про различные народы, про образование, которые формировали этот континент. В общем, надо что-то менять. Да, у Трампа мага, а у Орбана же мега, Make Europe Great Again, он с этим же лозунгом сейчас возглавил Совет ЕС. Вот, тоже интересно, тоже он этот слоган взял-то у Дональда Трампа. По поводу того, что Европа хапала восточные страны, она и сейчас не отказывается хапнуть еще с постсоветского пространства, подобрать и Молдавию, и Грузию. С Украиной там сложнее. Вот та же упомянутая вами Сара Вагенкнехт, депутат Бундестага, сказала, что полностью коррумпированная, значит, страна Украина, вот, без всяких общеевропейских принципов и ценностей, куда нам ее принимать? Она нам не нужна. Но, тем не менее, Зеленский продолжает строить из себя президента, давал интервью американскому изданию. Правда, заявил, что видит переговоры с Москвой через посредников, он их видит все-таки, по той же модели, которая была использована при формировании зернового коридора, когда Украина вела переговоры не с Россией, а с ООН и Турцией. И вот Зеленский считает, что такая модель, она способна, жизнеспособна и для мирных переговоров с Москвой. Интересно, сегодня еще сообщения приходили из Киева. Служба безопасности Украины задержала неких активистов, которые якобы готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной Рады. Якобы акция под видом мирного вечера должна была пройти около Рады 30 июня, то есть в воскресенье, но вот СБУшники успешно кого-то там перехватили. Тем не менее, они, значит, предупредили, что вот такая опасность расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине существует. Ну, насчет этого самого аппетитов Евросоюза, буквально пару слов, еще раз скажу, что, мне кажется, они немножко уже не соображают, что с ними происходит. Они хотят Молдавию, они хотят Грузию, они хотят Украину, они хотят, но на самом деле все это очень проблемные активы, скажем так, да, если бизнес-языком говорить. А уж про Украину, так это вообще страна, где на территории которой ведется ожесточенная война, да, экономика которой, ну, почти что разрушена. Вот что толку от ее присоединения к Евросоюзу? Да, какие такие перспективы, да? На мой взгляд, очень сомнительные, на самом деле. То есть, тут вот, чем больше они будут хапать, тем меньше шансов у них на райский сад. В принципе, этих шансов нет уже и сейчас, вот, но, тем не менее, странно, что они этого не понимают. Это, знаете, как вот престарелый Байден не понимает, что ему не надо уже идти в президенты. То есть это явно, вот еще раз повторю то, что я в первый час говорил, это явный кризис понимания вообще действительности вокруг себя. Вот, что касается Зеленского и в разговорах там о возможных переговорах, я думаю, кстати говоря, что вот эта ситуация, наверное, она тревожит ситуацию с европейскими выборами, ситуация с американскими, она не может не тревожить и Зеленского. Потому что ясно, что, ну, например, а что если Байден все-таки свалит, а Зеленский-то с Байденом разговаривал? А кто будет другие? А другие что скажут? А как они себя поведут? А вот мне вообще неизвестно, и что будет дальше, непонятно. А он значит, является, в общем, фактически незаконным руководителем Украины и так далее. Я думаю, что вот тут тенденция на ослабление его позиции, она очевидна, и она будет только развиваться. Ничего он с этим сделать не сможет, абсолютно. Да. Я думаю, что даже выборы бы, если бы он назначил бы и выиграл, они не сильно бы эту ситуацию изменили, но без выборов он выглядит еще слабее. И я по-прежнему, как это там год назад, когда еще мы про выборы говорили, утверждаю, что это, скорее всего, американская идея. Не пускать его на выборы, вот, для того, чтобы сделать его фигуру еще более управляемой и еще абсолютно легко сменяемой. Он тоже совсем, так сказать, не может этого не понимать. Поэтому я думаю, что беспокоится отсюда и все вот эти вот постановки, значит, с каким-то вече. Не знаю, может быть, и правда кто-то это готовил, а может быть, они это придумали для того, чтобы тоже оправдать, так сказать, какие-то свои действия. Но в любом случае ситуация для Зеленского будет ухудшаться, и желающих свернуть ему шею внутри Украины будет только больше и больше. А вот что касается способов, то им может быть тот самый Майдан, да, которым, как ноу-хау, украинская, так сказать, политическая вот эта тусовка так сильно гордилась все последние годы. Они говорили, вот у нас демократия, вот у нас Майдан, вот у нас народ собрался на площади, так сказать, да, выгнал какого-нибудь президента. Вот это и есть истинная свобода. Я не исключаю, что Зеленский поступит ровно точно так же. И вот здесь вот это вот колесо, что называется, провернется, и змея укусит себя за хвост. По крайней мере, это было бы, мне кажется, вполне логичным. Если одному можно, то можно и другому. То можно и третьему, и пятому, и десятому. И так далее. Народ ведь сказал, кто больше народу соберет, кто быстрее и решительнее захватит здание, тот и молодец. Да. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Еще раз напомню, у Сергея Александровича Михеева официальный телеграм-канал называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220 500 подписчиков, все остальное фейковые, работающие зачастую против Сергея Александровича телеграм-каналы. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И через несколько минут ответы на вопросы наших слушателей по самым злободневным, главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отсылать в WhatsApp и Viber +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Тут Сергей Александрович сравнивают провальные итоги про макроновской партии в первом туре выборов Национального ассамблея Франции, сравнивают с президентскими выборами в Иране, которые в пятницу завершились, подсчет голосов, и там в первом туре победил Масуд Пезешкиян. Это единственный зарегистрированный реформист, как пишут. Вот, ждет второй тур. Пезешкиян столкнется с консерватором Саидом Джалили. Он набрал на 5% меньше. Вот, Джалили, он сторонник жесткой антизападной линии. Говорят, что все это прошло на фоне не очень высокой явки, всего 40%, самое низкое значение в истории иранских выборов. Вот, и пишут, что во втором туре реформисты могут мобилизовать протестный электорат, и в случае победы Пезешкиян может пойти на разрядку с так называемым коллективным Западом. Впрочем, другие эксперты подозревают, что если он проиграет, то там и Израиль, и США воспользуются для того, чтобы попытаться раскачать ситуацию в самом Иране. Ну, тут понятно, что рассуждать об этом сложнее, потому что этих вот деятелей мы знаем гораздо хуже, очевидно, да? Вот, но, тем не менее, я бы отметил здесь тот факт, что, в принципе, в Иране проходят выборы, да, и проходят регулярно. Это, кстати, вообще к вопросу о претензиях Запада к другим странам, которых они считают автократичными, значит, или там какими-то тоталитарными и так далее, и так далее, да? Эти претензии, они часто бывают лживые, потому что главная претензия Запада – это всегда «вот у вас нет честных выборов». Но дело в том, что честными Запад считает только те выборы, на которых побеждают его марионетки, или те, кто готов, значит, с Западом идти на сотрудничество. А все остальные, как бы, выборы нечестные. То есть, условно говоря, сам факт их проведения, значит, процедура проведения, прозрачность, непрозрачность, и вообще даже сам факт того, за кого там голосуют люди в той или иной стране, он Запад вообще не интересует. Да? Вот. А интересует только одно, кто победил и какое отношение у него будет к Западу. Вот если у него будет хорошее отношение к Западу, то на все остальное вообще наплевать. Эти выборы могут быть совершенно фальсифицированными, абсолютно нечестными, незаконными. Главное, если этот человек хорошо относится к Западу, о, это наш человек, значит, и выборы у вас честные. А если выборы были сверхчестные, как бы, да, но избрали человека, который марионеткой Запада быть не хочет, но эти выборы нечестные. Это я про Иран, потому что в Иране вообще выборы проходили всегда. Вот все эти годы, значит, противостояние Ирана с Израилем, США, Западом в целом, там проходили выборы. Причем эти выборы, они характеризуются достаточно острой политической конкуренцией иногда, вот, и в том числе сопровождаемые разными всякими там уличными волнениями, столкновениями и всем таким остальным. Но никогда это не было основанием для Запада признать иранские выборы, значит, состоявшимися, демократическими или что-то в этом роде. И всегда предъявлялись Ирану претензии, что это, в общем-то, страна такая не это самое, неправильная и так далее, и так далее. Ну, просто так сказать, как заметки на полях. Что касается реформаторов и нереформаторов, вы знаете, Иран периодически проходил тоже через вот эти вот тоже этапы, когда одного там называли реформатором, другого называли, так сказать, антиреформатором и прочее, прочее. Но практически никогда это не сказывалось прям таким радикальным образом на отношениях Ирана с США и Израилем. Вот на отношениях с Европой иногда сказывалось, но тоже, мне кажется, в основном из экономических соображений, да, когда иранцы искали возможности, так сказать, какие-то коридоры для преодоления американских санкций, ну и всяких разных других санкций, вот, для того, чтобы, и санкцию ООН в том числе, между прочим, да, для того, чтобы, значит, оживить свою экономику, они вот, значит, выходили на европейские компании, все такое прочее, вот, но случая такого, чтобы вдруг вот пришел бы какой-нибудь такой человек в Иране, даже, так сказать, который называют реформатором, и он бы взял бы и договорился, значит, условно говоря, с Америкой или Израилем, или, например, вообще там радикально изменил бы курс, вот такого случая не было. И я думаю, что и в этом, значит, и сегодня, как бы в этом году тоже не будет. Тоже не будет. Реформатор ли это, или консерватор ли, да, скорее всего, такие основные, значит, постулаты, что называется, иранской внешней политики, вот, в том числе в отношениях с Западом, сохраняются практически неизменными. В том числе потому, что сам Запад своей позиции по отношению к Ирану не меняет, менять не собирается, обманывает регулярно с точки зрения договоренности и, скорее всего, ее только ужесточает. А уж сейчас, тем более на фоне вот этой войны, которую Израиль ведет, значит, и против палестинцев, и теперь еще и против Хизбаллы на юге Ливана, вот, ну, просто не даст никакому реформатору возможности что-то там, так сказать, серьезно как-то изменить в отношениях с Западом. Вот. Кроме всего прочего, основные такие, скажем так, духовные, идеологические, значит, позиции иранской внешней политики определяет не президент Ирана, определяет совет духовных лидеров во главе с Рахбаром, так сказать, главным духовным лидером. Вот. А эти люди за последние, так сказать, десятки лет вообще своего мнения по основным каким-то базовым вопросам, значит, и внутренней, и внешней политики Ирана не меняли. Там, ну, есть какие-то нюансы, встречаются, так сказать, какие-то, как бы, там, нюансы, но в общем и целом какого-то радикального такого смены курса, я думаю, что не предвидится. Поэтому, кстати говоря, вообще основная, значит, позиция американцев в отношении Ирана – это внутренний бунт. Для этого санкции, вообще вот санкции, для чего они, в том числе в отношении нас? Стимулировать какой-то внутренний бунт, чтобы, значит, все само обрушилось, а потом они придут и, значит, на обломках поставят свою марионетку. Но я не вижу, честно говоря, возможности, что в результате вот нынешних выборов, даже если они будут сопровождаться столкновениями, эти столкновения для Ирана, как бы, тоже, ну, не то чтобы обычное дело, но они происходят, да, они случаются. Вот я не думаю, чтобы здесь что-то прямо вот как-то вот радикально бы изменилось. Да, у Штатов у самих дефицит марионеток. Не знаю, на кого Байдена менять. Еще пару слов про Европу, про напоминание об европейской идентичности, про европейских ценностей. С сегодняшнего дня в Латвии легализованы полностью однополые браки, однополые пары могут регистрировать брак. Там перечень всех преференций, что, значит, человек может получать накопительную часть пенсии своего партнера, если тот умер, вот, не нужно платить налоги при дарении имущества или переводе денег, ну и так далее. Там больше такого потребительско-денежного разъяснения, вот какие плюсы от однополых браков, регистрации однополых пар. Но некоторые прибалтийские СМИ все-таки как бы скромно, да, но напомнили, что Латвия сама, там население меньше 2 миллионов, Латвия летит в демографическую пропасть. Худшие показатели рождаемости за 100 лет. Вот. А сейчас на этом фоне правительство Латвии говорит, это все нормально, это все нормально. В общем, занимайтесь теперь вот такими вещами, регистрируйте однополые пары. Когда до наших восточных, западных, вернее, прибалтийских соседей дойдет, что европейская идентичность, европейские ценности, ну, немножко расходятся с общечеловеческими, которые Россия в том числе продвигает. Ну, до них вообще, если вспоминать советские анекдоты, так сказать, да, довольно все долго доходит, как бы, да, далеко ли до Таллина, так сказать, да, теперь уже далеко. Вот, правда, Таллин это не Латвия, но да, все равно, в принципе, они живут в одной и той же примерно парадигме. Проблема в том, что весь коллективный Запад потихоньку, как бы, а иногда даже не потихоньку, а стремительно летит действительно вот к этой самой пропасти во всех смыслах слова. И те проблемы, которые там случаются, нам, опять же, на мой личный взгляд, они, конечно, носят, имеют духовные корни. Духовные корни, как бы, да, которые, значит, грех, разврат, извращение делают нормой, и не просто нормой, да, они делают их вот чуть ли не главным показателем прогресса. И им кажется, что вот это и есть вот тот путь, который приведет их к счастью. Этот путь ни к чему, кроме к несчастью, привести не может. И с точки зрения духовной, и с точки зрения материальной. Это к вопросу о том, о чем вы говорите, про демографию там и все такое прочее. Действительно, Прибалтика, она достаточно стремительно обезлюживает. Да, огромное количество людей выехало на ПМЖ в другие страны. В Европу, в первую очередь, рождаемость, так сказать, крайне низкая. Но что же делать, как бы, да, присягнули этому курсу европейскому, да, надо, соответственно, казаться прогрессивными. Поэтому, так сказать, никого не жалко, в том числе и своих. Не жалко, в том числе и своих. Сейчас у нас будет буквально секундная пауза. После этого ответа Сергея Александровича на вопросы наших слушателей по самым главным политическим и социальным темам, вопросам, напомню, можно присылать в WhatsApp и Viber +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Сейчас пауза. Вести ФМ. Много вопросов, Сергей Александрович, по первой теме еще прошлого часа. Это итоги дебатов Байдена и Трампа. Спрашивают, вот, может быть, нам, в том числе, да, те, кто верит в западные, еще верит, да, в западные ценности, может быть, нам тем самым показывают, что, посмотрите, мы можем поставить во главе там самого большого государства, самого мощного пока что государства в мире, любого престарелого маразматика, сделать его президентом США, и никто не пикнет. Мы можем, значит, нагнуть политическую Европу, и тоже никто не взвизнет. И мы вас всех знаем, вы нас нет. Вот кто они? Ну, я не знаю, кто они. Да. Наверное, еще раз говорю, я много раз на этот вопрос отвечал, как бы, да. Ну, наверное, есть какие-то подпольные всякие элиты такие, да, но это кто? Ну, люди, имеющие самые большие деньги, люди, имеющие, так сказать, какую-то там консолидацию друг с другом, да. Наверное, они там есть. Вот. На самом деле, даже для самих американцев нет вот четкого ответа на то, а кто эти люди. Они все говорят, вот Deep State, глубинное государство. Одни ассоциируют его со спецслужбами. Вот, в контакте, так сказать, с основными, там, самыми богатыми семьями, другие, еще с чем-то. Но даже в Америке нет вот четкого и однозначного ответа на то, кто это, что это и так далее, да. Поэтому его нет и у меня. То есть есть какая-то подпольная элита, несомненно, которая там не публична, и она существует, но я не думаю, что дела у нее так хорошо, как кажется. Вот у нас, у нашего патриотизма, кстати говоря, у российского, да, русского и так далее, у нее есть две большие проблемы, вот, которые можно свести к одной. Тоже местами отсутствует, так сказать, адекватности, да, восприятие действительности. Есть одна крайность, чистая шапка закидательства, мы, да это, да то, да пятое, десятое, а есть другая крайность, это абсолютная, значит, депрессия. У них все схвачено, у них за все заплачено, они самые умные, они, так сказать, тра-та-та, они все умеют, они всем покажут, так сказать, а вот мы тут бедные, несчастные, и то, и другое неправда. и то, и другое неправда, и на самом деле и там тоже люди, у них есть свои, так сказать, сильные стороны и свои слабые стороны. Вот. Есть система, которая работает где-то лучше, где-то хуже. Вот. И я думаю, здесь вот надо, истина, она всегда где-то посередине находится, с разными нюансами, там, по разным ситуациям. Поэтому, когда говорят, может быть, они нам хотят показать, кому нам-то? Вы думаете, прям вот мы, это для них вот самое главное, что есть? Они сейчас решают внутреннюю проблему. Эта внутренняя проблема достаточно жесткая. И она порождение как раз кризиса принятия решений вот этим самым глубинным государством. Потому что если бы у них все было схвачено и за все заплачено, и все вообще было бы, так сказать, тютелька в тютельку сходилось бы, вы бы не увидели вот этой ситуации, понимаете, нет? Вы бы ее не увидели. Вы бы увидели картинку, вот такую, которую они умеют и любят, так сказать, создавать и демонстрировать. Вы увидели, так сказать, значит, некую голливудскую постановку по поводу, значит, дебатов якобы политических, так сказать, каких-то достойных людей. А что мы увидели? Мы увидели позор. И американцы сами это видят. Поэтому они своим собственным людям не могут показать уже ничего. Вот в чем дело. Нету никаких таких идеально выверенных, так сказать, и идеально работающих вечно систем. Их не существует. И еще раз повторю, я считаю, что западная система явно начала пробуксовывать, причем так серьезно, вот, при этом оставаясь действительно самой консолидированной, самой сильной, самой богатой, но пробуксовывает в это самое в силу целого ряда внутренних кризисов, в первую очередь духовного, вот, но и организационного тоже. Потому что, вот я говорю, выставка вот этих вот этого Бивиса и Батхеда, как бы, да, как главных кандидатов Америки, это абсолютный позор. Вот так вот. Так что вот они хотят показать, так сказать, тоже. Тут вот не надо вот этой депрухи, как бы, да, какой-то тотальной, она не нужна. Она к победе не мотивирует. Спрашивают, кажется ли вам, как вам кажется, Александрович, похож ли Байден сейчас на нашего Черненко там 1984 года, и ждет ли США свой Михаил Горбачев с соответствующим эффектом? Ну, Черненко, наверное, по состоянию здоровья имеется в виду. Ну да, Черненко, так сказать, да, явно был проблемой, да, и ошибкой советской системы, и действительно он символизировал в том числе кризис внутри советской системы. Конечно, советская система, так сказать, да, была поражена внутренним кризисом, и ее воплощение в том числе стали такие люди, как Константин Сергеевич Черненко в своем последнем вот этом излете, так сказать, да, год с небольшим правления, и Горбачев, как человек из системы, но при этом система же и провалившая, причем, на мой взгляд, не вполне даже осознанно. Вот, это все так. Вот, похожи, не похожи, похожи, настолько они могут быть похожи, и не похожи, насколько они не похожи. Потому что понятно, что есть какие-то вещи общечеловеческие, но есть, значит, ситуации национальные, они достаточно разные. Что касается американского Горбачева, ну так это Трамп и есть, собственно говоря. Он же, между прочим, обещал, ко всему, так сказать, прочему, еще разрушить всю эту систему Deep State. Он в разные времена, у него уже было много всяких разных таких вот скандальных высказываний, в том числе он вот и говорил о вот этой внутренней системе. Да, почему он Байден называет жуликоватый Джо? Не только потому, что это там как-то вот хорошо звучит, и ему технологи подсказали, а потому что вот он, значит, говорит о том, что вся система прогнила, что она коррумпирована, что она вороватая, так сказать, что она это самое неэффективная и так далее. Ну чем вам не американский Горбачев? Может ли там быть еще какой-то человек? Ну, наверное, теоретически может там, да. Но не это важно. Важно то, что американская система действительно поражена серьезным кризисом внутренним и внешним с точки зрения принятия решений. И зависеть от нее всему миру просто становится опасно. Вот что главное. Каково они там еще, там, какого там своего Горбачева, Морбачева, так сказать, выдают? Другой вопрос. Надеяться на них, доверять им свою судьбу, договариваться с ней просто становится крайне опасным. Вот это главный вывод-то. А то, что там вот будет у них там Горбачев, там не будет Горбачев, там кто там похож на Черненко, это все интересно, но, в общем, все это вторично. Спрашивают, ну, про европейскую идентичность. Вот, а что это такое, чем отличается простой европеец от американца или русского? Мы просто все... Мы часто говорим, да, что вот они такие, мы другие. Не, ну, мне кажется, это все тоже такие вопросы какие-то такие, они риторические, да, чем отличается? Ну, если вы живете за границей, например, вот нам часто, так сказать, это самое, звонят, вернее, там пишут, звонят, да, люди, живущие, ну, русские, как бы, или бывшие граждане Советского Союза, живущие в Европе. Ну, вы разве не видите, чем они отличаются? Ну, явно же отличаются. Ну, да, руки, ноги, голова и все остальное, но отличаются, понимаете, образом мысли, восприятием, так сказать, одних и тех же вещей. На разные вещи смотрят по-разному. Но если вот, например, в Латвии значит, равняясь на Европу, признают однополые браки. Значит, наверное, чем-то они отличаются. Mm-hmm. Конечно, отличаются, да, но просто это слишком долгий разговор. Те, кто имел возможность посмотреть на этих людей, понимают, что в чем-то мы все одинаковые, в чем-то отличаемся. Кстати, Павел, я mm-hmm. тут начинал вот с маленького рассказа по поводу моего участия в Петербургском международном юридическом форуме. Да, вот самым, так сказать, самым таким вот ярким моментом для меня лично, занятным, было вот что. На приеме, так сказать, который там давал министр юстиции Чуйченко и губернатор Беглов, в связи с этим самым, ко мне вдруг подходят чернокожие африканцы, одетые в национальную одежду, национальную такую, знаете, такие длинные, такие халаты, балахоны. И один из них, улыбаясь во весь рот, говорит: Сергей Михеев, железная логика. Я чуть не упал там, так сказать, честно говоря. Вот, значит, стоял-то с трудом, так сказать, вот, и чуть не свалился. Вот, может, у вас бэджик был? Большой бэджик, может, был? Сергей Михеев, железная логика. Я бэджик вообще не носил, как бы, да. Вот, он мне мешал, мне шею натирал. Вот, это самое. Так вот, человек, он, правда, он, значит, знает русский и так далее, он говорит, что слушает передачу и вообще спрашивал меня, а можно ли, говорит, каким-то образом сделать так, чтобы железную руку переводить на французский и транслировать в Мали. Я сказал, что это не от меня зависит, но я открыт к любому сотрудничеству. Но, честно говоря, это было для меня самым ярким впечатлением вот от этого форума, потому что такого я совершенно точно не ожидал. На этой яркой ноте и закончим сегодняшний эфир. Сергей Михеев и его железная логика. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+.» Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. И, Сергей Александрович, спасибо большое. Всего доброго.